Глава 4. Профессионал – это тот же дилетант, но уже знающий, где он ошибется. Неизвестный автор. День X. Проснулась я рано. Даже солнце еще не встало, но чувствовала себя отдохнувшей. Решив, что уже не засну, я отправилась в ванную и снова полчаса отмывалась. Кожа стала красной, но бледность так и не прошла. А счастье было так возможно. После того, как волосы высохли, я убрала их в пучок, надела шаровары, кофту, куртку и отправилась гулять, чтобы перед экзаменом прийти в себя. Увы, но променад не принес желаемого эффекта, поэтому, когда без 10:09 я подходила к академии, меня уже тошнило, как обычно на экзаменах. Столь желанное для меня учебное заведение находилось за городом. Из-за высоких деревьев можно было узреть только верх здания, поэтому я предполагала, что оно впечатляющее, но не представляла, насколько. Едва я вышла из рощи, как передо мной предстала невероятная, потрясающая красота. Академия располагалась на острове, который находился посередине небольшого залива. Там, где расстояние между островом и континентом было самым маленьким, начинался каменный мост, вдоль которого стояли скульптуры людей с копьями, и был он настолько широк, что и самосвал смог бы проехать. Заканчивалось это монументальное сооружение у огромных каменных ворот, по бокам коих возвышались две статуи крылатых девушек. Руками они поднимали вверх чаши, из которых вниз струилась вода. Казалось, они хотят напоить само небо. Скульптуры были словно живые, и создавалось впечатление, что они вот-вот шагнут на каменный мост. Стену, ограждающую Академию от остального мира, заменяли невысокие здания, соединенные между собой каменными мостами. По мере удаления от ворот эти дома становились все выше и выше, образуя своеобразную спираль, которая заканчивалась главным корпусом Академии. Огромное цилиндрическое сооружение с кучей башенок устремлялось вверх, словно стараясь коснуться шпилем облаков и подняться еще выше. «Да, куда уж нашим небоскребам?» Закончив рассматривать с жадным интересом, я поняла, что все это время не дышала. «Уф, вот это место! В таком страшно учиться!» «Мечты – это, конечно, хорошо, но мне пора отправляться в путь. Этот мост протяженностью в километр, а может и больше, а время течет неуклонно». Пугающее расстояние я преодолела гораздо быстрее, чем думала, и, остановившись перед воротами, столкнулась с проблемой. Как войти внутрь? Звонка-то нигде нет. Осмотревшись по сторонам, я решила не изобретать велосипед, а просто подошла и постучала. Тут же дверь, открываясь, стала двигаться мне навстречу, а я в страхе отскочила. Нет, я не какая-нибудь нервная, но когда тебе навстречу начинает двигаться такая махина, это наводит жуть. Из открывшегося небольшого проема вышел дядечка в черной мантии и с каменным выражением лица. «Что вы хотели?» «Попасть на вступительные экзамены?» Настороженно воззрившись на привратника, или кем он тут был, ответила я. «Ваше имя?» «Надежда Ранер?» Мужчина сверился со списком и спросил. «Вы уверены, что хотите поступить в это учебное учреждение?» «Да». Еще настороженнее ответила я. «Тогда проходите. Вам прямо, пока не упретесь в главные двери». И пропустил меня внутрь. Там я увидела центральное здание. Вокруг него парк с высокими раскидистыми деревьями, дорожки, вымощенные камнем, и траву. Странно. А ведь можно было подумать, что это царство камня. Главные двери Академии не заметить было сложно. Они также оказались каменными, но гораздо меньше внешних ворот. Интересно, как студенты день ото дня то открывают их, то закрывают? Ответ на этот вопрос я получила практически сразу, как подошла к ним. Створки бесшумно открылись сами. Ух ты! Войдя внутрь, я сразу направилась обратно. Двери снова открылись. Шикарно! Развернувшись на пороге, я увидела, что половина народа, заполняющего вестибюль, смотрит на меня. с непроницаемым лицом направилась к одной из стен и, прислонившись, стала ждать неизвестно чего, тоже рассматривая окружающих людей. Знакомиться первой я не умела, да и не хотела, если честно. Тем более меня снова начало подташнивать от волнения, и общаться с окружающими не тянуло. А вот рассматривать людей, пытаясь отвлечься, другое дело. Окружающие вели себя по-разному. Кто-то волновался, кто-то нет, кто-то ходил, кто-то стоял неподвижно. Но вот мое внимание привлекла одна девушка-вампир. То ли своими ярко-бордовыми волосами в полоску, то ли из-за того, что сидела, обнявшись со своим мечом, и безучастно смотрела в одну точку. Приободрившись от мысли, что кому-то хуже, чем мне, я продолжила рассматривать поступающих, когда внезапно раздался голос из ниоткуда. «Каргат, можете войти!» От толпы отделился тролль, который сидел рядом со мной на лекции, и пошел к двери. Экзамен начался. Через 10 минут ожидания никто не вышел, но тот же голос опять произнес. «Нартор, можете войти!» Теперь гоблинша, неуверенно оглядываясь на нас, пошла к двери в конце зала. По такому сценарию прошло 4 часа. Переживать я устала уже на исходе второго, и сейчас, после волнения, накатила апатия. Хотелось есть. В этот момент голос в очередной раз произнес. «Ронер, можете войти!» Я поднялась с корточек и на негнущихся ногах потопала к двери. За ней оказался еще один, более просторный, бежевый вестибюль с двумя огромными лестницами. Странно, почему тут камень другого цвета? «Иди!» «Куда?» «Куда хочешь!» Посмотрев на обе лестницы, я отправилась по той, которая была по левую руку от меня. Шла 5 минут, а лестница все продолжалась и продолжалась, и когда я уже еле ползла, ступеньки наконец закончились. «Последняя дверь в конце коридора. Вам туда!» «Туда так туда!» Осторожно подойдя к двери, я взялась за ручку, не решаясь открыть. «Что меня там ждет?» Вздохнув, я наконец решилась. Там ждали большой зал, несколько столов, гардгарнер и приемная комиссия в количестве 4 женщин и 2 мужчин. «Ронер?» – спросила светловолосая женщина с собранными в хвост и перевязанными цветными лентами волосами, вроде оборотень. Сидела она за столом чуть сбоку от приемной комиссии. «Да? Подойдите». Приблизившись, я замерла в волнительном ожидании. «Распишитесь здесь, что вы явились на сдачу экзамена», – менторским тоном попросила женщина. Взглянув на ее бесстрастное выражение лица, я предположила, что она тут что-то вроде секретаря. Расписавшись за корючкой, зафиксированной при регистрации, я, повинуясь кивку женщины, направилась к приемной комиссии. За большим длинным столом сидело 6 человек. В центре располагались эльф с важным выражением лица. Я сразу поняла, что он здесь главный. И, конечно, Гарнер. Когда я готовилась к поступлению, то узнала, что он лучший специалист в магии во всех объединенных землях и легендарный инквизитор. Не сказала бы, что последнее меня вдохновило. По бокам от них восседали 3 женщины и огромный мужчина с натренированным телом. Одна из дам была рыжеволосой и потрясающе красивой. Еще одна тоже рыжеволосая и вроде милая, но какая-то мужеподобная. А вот третья явно не от мира сего. Глаза прикрыты. Внешность хиппи отдыхают, да еще вся обвешана какими-то драконами. Пока я рассматривала комиссию, комиссия рассматривала меня. «А, та девушка с лекции. Вы не из нашего мира?» – спросил Гарнер. «Да», – подтвердила я предположение мага. «Из какого?» «Мой мир называется Земля». «Характеристики, пожалуйста». Чуть прищурившись, изучал меня Гарнер. «Технический мир. Ну, давайте, скажите». «Неужели нас ждут перемены, коллеги? И вы решили поступать в Академию магии? Почему?» Немного подумав, я решила ответить правду. Амбиции и желание жить лучше. Амбиции — это похвально. А вот лучшую жизнь не обещаю, особенно во время обучения. Ну что ж, я так понимаю, через определение дара вы не проходили? Нет. Тогда идите сюда, мы начнем испытание. Остальные члены комиссии, слушая наш диалог, улыбались и с любопытством наблюдали за мной. «Начнем, да?» – неуверенно переспросила я. «Да. Проходите к белому столу». Я приблизилась к каменному монументу у противоположной стены, на котором лежало нечто вроде прозрачного кристалла размером с большую подушку. «Положите на него руки», – негромко сказал инквизитор. «Руки на него положить? А если после этого в моей внешности еще что-то поменяется или вырастет какая-то часть тела?» Но отступать было нельзя, и я опустила руки на камень. Прошла минута, другая, но ничего не изменилось. Вот теперь в душе поселился настоящий страх, и я поняла, насколько было для меня важным поступление сюда. Поняла, что уже начала строить планы, связанные с этим миром, с моей новой жизнью. Но комиссия не торопила, и я продолжала стоять. Спустя еще минуту, когда паника достигла пика, камень стал темно-фиолетовым. «Прекрасно, прекрасно!» – пробормотала рыжая красавица в приемной комиссии. «Давайте дальше!» «Дальше?» – непроизвольно вырвалось у меня. «Конечно, вы же не думаете, что на этом все и закончится?» – спросил эльф, которого я посчитала главным. «Ну что вы, и в мыслях не было!» «Не думали? Вот и славно!» Гарнер сам за меня ответил и попросил. «Теперь я хотел бы задать вам несколько вопросов. Подойдите к самому дальнему столу и снимите покрывало». Выполнив указание, я увидела лежащий на этом столе труп, окутанный белой дымкой. Я повернулась к Гарнеру за дальнейшими указаниями. «Что вы думаете по поводу него?» Спросил инквизитор и, щелкнув пальцами, убрал дымку, а мне в нос ударил смердящий запах. Зажав орган обоняния рукой и внимательно взглянув на труп еще раз, я отметила явные признаки начала разложения. И вообще он неважно выглядел, даже для мертвого. Имелись трупные пятна, трупное окоченение и посмертное охлаждение. Умер давно, правда, разложение только началось. В общем, все это я и выложила своим экзаменаторам, добавив: «Но мне кажется, что если его не законсервировать, то он скоро начнет гнить». «Что, простите?» «Ну, изолировать его надо». Послышался щелчок пальцев, и тело снова заволокло дымкой, а я отошла подальше и вдохнула. «Надо же, вас даже не стошнило», задумчиво проговорила другая рыжая преподавательница. «Очень этому рада», пробормотала я. «Да, это неплохо. Вы определенно имеете представление о неживой материи, правда поверхностное, но и это большой плюс. Имели отношение к мертвякам в своем мире?» Смотрела много триллеров и ужастиков. «Там в них такие мертвяки встречаются, закачаешься? Нет, у меня другое образование». «Ничего, не расстраивайтесь, мы это поправим». Я прямо сразу успокоилась. «Теперь моя очередь», – сказала красивая рыжеволосая женщина в красных штанах и сиреневой кофте. «На самом дальнем столе стоят три бутылочки. Подойдите и откупорьте каждую». Исполнив указание и открыв первую емкость, я почувствовала резкий запах и в голове сразу загудело. Быстренько перестав дышать, я засунула пробку обратно. Когда открыла вторую, то ничего не произошло, а в третьей, как мне показалось, оказался спирт. Красавица внимательно за мной наблюдала, покивала головой и что-то записала. Я была в растерянности. Следом за меня взялась мужеподобная преподавательница в бордовой одежде. «Скажите, как вы относитесь к животным?» Подозрительно посмотрев на женщину, я осторожно ответила. «Нормально». «Ладите с ними?» Немного подумав, я со вздохом призналась. «Нет». «Понятно», – протянула женщина. Похоже, я провалилась. Но женщина только покачала головой и больше ничего не спросила. Все, писец. Остальные преподаватели мне давать задания не стали. И когда я на них посмотрела, то Гарнер мне ответил за всех. Ваше испытание закончено. Вы приняты. По всем остальным предметам уровень ваших знаний не важен. О результатах испытания вам сообщат на личном собеседовании в начале обучения. Теперь подойдите сюда и положите руку на контракт. Указал мне на стопку бумаг инквизитор. Да, вот так. Прекрасно. А теперь вы свободны. Пройдите в следующий зал и дождитесь окончания экзамена.